Арчелад заверил в неотвратимость наказания. Иначе бы интернационал давно раскололся, измельчился на тысячи партий, течений и сект, как бывало со всеми международными либеральными организациями. Однако, похоже, старые учебники не очень-то годились для нового времени. Отпущенный на волю, Каузерлинг безбоязненно поселился в той же гостинице и стал приводить себя в порядок после десятидневной отсидки. А тем временем загородную фирму «Валькирия» осаждали в буквальном смысле. Раскаленные от звонков телефоны были отключены, но вокруг стояло около 200 машин. И это были не просто желающие изведать эликсиры любви, а, судя по разговорам и поведению, многочисленные и враждующие между собой бандитские группировки. Получилось так, что эта совместная фирма выпала из их поля зрения, оказалась ничьей, без крыши, никому не платила дань. В нынешней России такого не допускалось. Тут же, оценив высоту заборов, систему охраны бесхозной «Валькирии», опытный глаз определил, что за всем этим золотое дно — Клондайк. При нынешней открытости общества нетрудно было навести справки, что здесь еще недавно располагался сверхсекретный институт, специализирующийся на поисках кладов. Казалось бы, новому миссионеру не могло быть прощения. Трудно или даже невозможно было доказать его вину, выдачу секретов той же фирмы «Валькирия». Однако сам факт пленения и наделавшая шуму реклама в газетах, несомненно, компрометировали Каузерлинга. Открывали его второе лицо, и по логике вещей смертный приговор был неотвратим. Миссионер же преспокойно жил в гостинице, практически без охраны ездил по Москве, и налаживал связи с фирмами, торгующими полиграфическим оборудованием. Арчеладзе ни на секунду не сомневался в истинной деятельности гостя из Кастилии, но он сделал для себя неожиданное открытие. Матерый, вероятно, проверенный в деле миссионер, имел право оставаться живым, даже если прошел через руки спецслужб и был раскрыт. По сравнению с молодым, хотя именитым своим предшественником, он обладал иммунитетом и особыми полномочиями. И через трое суток его пребывания на свободе открылось еще одно обстоятельство, заставившее полковника пересмотреть свои прежние выводы. Бандитские кланы, собравшись под крепостными стенами «Валькирии», вели себя так, как стая волков над единственным беззащитным ягненком. Они не собирались штурмовать фирму, хотя насмерть перепуганная охрана день и ночь сидела с пулеметами на чердаках и сторожевых вышках. Крутые бритоголовые русские мужики с золотыми цепями на крепких шеях угрожали оружием только друг другу, поскольку никак не могли поделить между собой золотого тельца. Назревала кровопролитная разборка. Место в Подмосковье было подходящее для войны, отдаленное и глухое. К тому же милиция к таким крупным тусовкам и на выстрел не приближалась. Паханы, сойдясь на Майдане, никак не могли договориться, и обстановка нагревалась с каждым часом. Многочисленные шайки кое-как разобрались по интересам и территориальной принадлежности, таким образом создав две враждующие стороны. Братки уже в открытую разгуливали с автоматами, обряжались в бронежилеты, делились патронами, ручными гранатами, потягивали Смирновскую и шарялись героином. И вот в самый критический момент, когда схватка казалась неизбежной, в обоих лагерях противников сначала возник глухой и маловразумительный ропот, затем злобное и бессильное недовольство. А через несколько минут братва попрятала оружие, расселась по машинам и, обгоняя друг друга, умчалась в сторону столиц. Отслеживая ситуацию возле «Валькирии», Воробьев от такого оборота пришел в недоумение. Вести радиоперехват он не мог, а создавалось полное впечатление, что паханы противостоящих сторон получили то ли команду по радио, то ли весьма серьезное предупреждение. И в самом деле, спустя полчаса, с разных сторон к стенам фирмы «Валькирия» внезапно выдвинулся многочисленный МВДшный спецназ, поддерживаемый БТРами и плотными цепями ОМОНа. А в воздухе начал баражировать крокодил, пятнистый военный вертолет с ракетными подвесками. Закованные в броню и сферические каски, вооруженные до зубов бойцы встали под стенами и выставили боевую технику, взяв в кольцо всю территорию фирмы.